Худзинь, ну не расстраивайся. Моя лисица прильнула к левой руке и чуть погладила меня по спине. Еще одно хранилище, тоже хорошо. Ну да, твоя правда. Мы и так поимели с этого похода достаточно большое количество вещей. Ох, блин, и тут до меня дошло. Дракон же просто клад ингредиентов как для алхимии, так и для некоторых вещей. Как я мог такое упустить? В общем, отправились мы обратно и еще с часа четыре разбирали дракона по частям. Вот только появилась проблема. У меня нет нужных тар для органов зверя. Ладно, пока обернем духом и положим в кастрюлю. Ага, и в тарелке с крышкой. И в мешок, который, черт возьми, что вообще делает внутри моего кольца? Как же тупо это выглядит. В общем, по итогу, 30 килограмм шкурок с дракона, почти все органы и, разумеется, мясо. Его вышло почти тонна. Куда столько девать? Закончив с этим, мы отправились в город, доложить главному кузнецу о готовности работы. Там еще и дележка наград, и потом и добыча кристаллов, а за ним еще куча опытов для ожерелья. Короче, думаю, мне нужна неделька-две, дабы посвятить себя исследованию. Да и насчет шестого кольца подумать надо. Сколько дел, сколько дел. Второй том, 29, главная пагода семи сокровищ. О, вы так быстро вернулись. Как только мы вошли в кузницу, к нам сразу же подбежал какой-то парень. Меня зовут Баил, я один из подмастерьев. Мастер приказал вас встретить и отвезти к нему. Ну так веди. Я кивнул. Люди дошли в целости? Да. Они очень благодарны и просили сообщить о вашем прибытии. Похоже, мой взгляд стал чуть удрученным, отчего Лина погладила меня по руке и сказала: «Мы можем им не сообщать». Баил, как услышал это, тоже кивнул. «Было бы славно, как бы странно это ни звучало, но благодарность мало чем нам поможет. Я бы предпочел сразу заняться своими заботами». «Как скажете», — подмастерье развел руками, «но не вините потом меня, что упустили какую-то выгоду на этом». Его слова заставили меня задуматься, правда, ненадолго. Я, как и моя лисица, спасали их не ради того, чтобы с них четыре шкуры содрать за это. Единственное, что реально бы пригодилось, кость духа, но, опять же, кто в здравом уме ее вообще покажет в городе? Золота много, амулеты производятся и продолжают приносить прибыль, а простая человеческая благодарность, ну, не то чтобы неприятно, просто, как я до этого говорил, бессмысленно. Да и мне кажется, в свете того, что там был человек из деревни, они будут только рады тому, что о них забудут и ничего не потребуют. Мы прошли все в то же место, где переговорили с главой здешних кузнецов. Поделив добычу, нас проинформировали, что кристаллы будут только через 2-3 дня, ибо быстро такое количество руды не добудешь. Оговорив время нашего следующего визита, я и Лина отправились в сторону, для начала, ближайшего отеля, ибо место, где мы были, весьма и весьма противное. Нет, грязными и вонючими мы не были, но просто принять душ, да забыть о приключении в этой ужасной пещере. Долго ходить мы не стали и выбрали отель 3 звезд в 5 минутах ходьбы от кузни. Разумеется, номер с 2 ванными комнатами. Хотя мысль о том, чтобы взять и ворваться к Лине, меня посещает все чаще. Так, у меня вообще-то куча дел на носу. Взять себя в руки и перестать слюни пускать. КХМ. После горячего душа и такой же температуры ужина остаток дня мы провели, занимаясь своими делами. Лисица что-то читала, я даже не знал, что это, ведь на меня пофыркали и сказали: «Это чисто женское, я же, как правильный парень», под пристальным взглядом девушки, который четко говорил: «Уходи отсюда», но опустим этот момент, перестал интересоваться и занялся подготовкой материалов. Первая проблема была очевидной: у меня нет места, где бы я мог заняться ковкой и выплавкой нужной формы ожерелья. Вторая, надо определить, какая температура мне нужна для плавления этого холодного серебра. И третья, вытекающая из второй и, по совместительству, легко решаемая, мне нужна была форма, что выдержит температуру, нужную для расплавления металла. Так как время близилось к ночи, было принято решение перенести это на завтра. Лежа на кровати, я раздумывал о недавних событиях. Как-то из-за спешки я вовсе забыл о силе своего шестого кольца, а это ведь вызывало вопросы. Призвав дух и углубившись в культивацию, я обособленно вынес кольцо и в своем море сознания стал рассматривать его. Видимых отличий не было как со стороны энергии, так и с его облика. Вопрос оставался открытым. Попробовав погрузиться в энергию кольца, я заметил странность. Тут как будто был еще один источник силы. И допроверив это, мне действительно удалось обнаружить маленькое блеклое колечко. Оно было белым, по ощущениям, возраст у него был не больше года, даже, наверное, в разы меньше. Хм, раздумывая над этим, мне ничего в голову толкового не шло, я решил попробовать отделить это колечко и сразу же почувствовал невыносимую боль, отчего вскрикнул, чем разбудил рядом спящую, жаль, что на другой кровати, лисицу. Худзинь, девушка сонно протерла глаза, а затем включила свет. Все нормально, да, прости, что разбудил. Я успокоил круг культивации и ободряюще улыбнулся. Просто наткнулся в своем кольце на второй источник энергии. А разве это возможно? Лисица сладко зевнула и захлопала глазками. Ну раз нашел, значит, возможно. Только непонятно, откуда он. Лина задумчиво приложила палец к губам и чуть сощурила глаза. Затем ее лицо стало чуть более серьезным. Может быть, лиса была беременна? Да нет, вряд. И тут я действительно задумался. То есть, фактически, разумеется, такое ведь возможно. Тогда получается, что одним кольцом я получил сразу два умения, что объединились в одно. Хм, твое предположение звучит очень дельно. И девушка ощутила смутилась. Лина, дурак, в меня полетела подушка. Да что я сделал-то? В общем, урегулировав вопросы, не знаю точно какого характера, но назовем это неведомо милое смущение одной лисы. Мы, наконец, легли спать. Мысли текли размеренно и не давали покоя. Возможно ли, в таком случае, совместить кольца и на прошлых моих умениях? Утро, завтрак, и я сразу же отправился в кузницу. Попросив выделить мне место, что быстро сделали, наконец пришло время для выплавки. Для начала, определить предельную температуру. Слиток уже при 2000 начал расплавляться, думаю, еще 500 градусов и все. Значит, боркерамический тигель подойдет идеально. Собственно, оставался вопрос в нужной форме, а также самого создания изделия. И тут пришлось заморочиться. Множество попыток ушло на простую форму из железа. Надо понимать, что ожерелье не литое изделие, оттого и придется плести его вручную, поэтому необходимо сначала экспериментировать с дешевым материалом. Для начала я выбрал маленькие кружочки, что надевал друг на друга, а конец их спаивал. Получалось неплохо, вполне неплохо. Дошел я таким образом до первого крепежа. Там будет располагаться амулет с целечения. Туда был помещен низкокачественный кристалл в качестве замены таковому хорошему. Еще пару плетений, снова крепеж, и так по накатанной. Получилось вполне красивое ожерелье. Как было просто в прошлом мире, где были все нужные формы и даже собственный аппарат. Что же мешает мне сделать последний? Да я не знаю, как он устроен. Собственно, поэтому и эксперименты. Дабы соорудить такое изделие, ушло почти два дня. В скором времени должны были принести качественные кристаллы, а у меня даже уверенности в успешности ожерелья нет. Ведь прототип-то рабочий, но вот как себя поведет холодное серебро на месте железа, я не знал. Непонятно также и то, как себя будет чувствовать кожа при длительном контакте с этим материалом. В общем, одни проблемы. Кристаллов по итогу получилось почти 100 килограмм. Это очень даже неплохо, при условии того, что на один амулет уходит 400-500 грамм. В тот же день я решил потратить небольшое количество серебра на кольцо, дабы проверить взаимодействие с кожей, и вылезла проблема. Проносить такое украшение я даже пару часов не смог. На месте соприкосновения появилась отчетливая чернота, словно я заморозил палец. Не зря прозвали материал холодным. Теперь еще нужен путь обхода этого воздействия. В любом случае, подумать я об этом успею после. Сейчас сосредоточиться на оригинальном ожерелье. Вопреки моим худшим ожиданиям, серебро вело себя хорошо, и через еще день все было готово, дабы поместить туда кристаллы. Осталось изменить спектр действия цинолечебной, запомнить настолько большим количеством, что даже конечность отрастет. Это возможно, но с моим запасом придется помучиться ближайшие дня 4 на один кристалл. В общем, веселье. В процессе вкачивания силы ци в хранилище я думал о том, что можно сделать с последствиями от серебра. И недавно стыренные из пещеры стержни с массивами духа натолкнули меня на мысль. В общем, идея такова. Перенести их на ожерелье и сделать источником энергии саму девушку. Затраты будут минимальные, во много раз покрывающиеся регенерацией духа. Вот только это все в теории. И вообще, для начала надо было понять, как работает этот массив и смогу ли я вообще его повторить. Поэтому я занялся осмотром стержней, оставляя чуть-чуть резерва ци на инфернальные глазики, дабы рассматривать точки нанесения рун. Я достаточно быстро разобрался. Все работало по схожему принципу с таковыми уцы. Однако мои попытки стартовали неудачно. Любой предмет просто трескался, как только я пробовал запитать его духом. Видимо, тут проблема в самой взаимосвязи, ибо энергия идет не в обход, а через объекты тут же ломает его. Я перепробовал несколько вариантов. Ни один не выделялся своей продуктивностью. В очередной раз, сидя в полутьме и растрепывая свои волосы, я пытался заставить свой котелок думать, что может быть не так, как мне настроить правильный путь. Могу ли я размещать их по принципу ЦИ, что от этого изменится? Вновь взяв железную цепочку, я решил наносить точки массива в шахматном порядке. Одну, если расположить ожерелье прямо, спереди и две по бокам. Такое расположение должно равномерно распределить нагрузку. В теории, конечно же, вновь запитав духом, украшение в моих руках рассыпалось от нагрузки. Я ударил по столу рукой, а сзади послышался чуть испуганный ой. Развернувшись, меня встретил пепельный взгляд моей лисицы, который, между прочим, был злым. Худзинь, она подошла ближе, оценила обстановку и выдохнула. Опять не получилось? Да, мне не хватает понимания. Или фантазии. Одного из двух. А может быть, тебе не хватает отдыха? Она фыркнула, но в этот раз не мило, а очень даже грозно. Ты почти месяц горбатишься над этим артефактом. Приходишь в отель только для сна, ешь здесь, культивируешь здесь. Со мной стал вообще очень мало общаться. Девушка топнула. Как-то я совсем забыл, что у меня вообще-то и другие занятия есть. Вот до чего доводит увлеченность. Прости, милая. Я встал и притянул ее к себе. Буду внимательнее к тебе. Да я ж тебе не об этом говорю. Девушка чуть оттолкнула меня и пуще прежнего посмотрела. Ты опять себя истязаешь. Мне несложно подождать. Тем более я вижу, что тебе это важно и стараешься ты ради меня. Просто прекрати, пожалуйста, проводить здесь все свое время. Работа, работай, но отдых просто необходим. Завтра мы идем на аукцион, потом сходим на арену, поужинаем и еще что-нибудь. Потом придумаю что. Никакой работы больше в ближайшие дни. Ей для полной картины не хватало пары из ушей. Я вновь умилился, но сдержал порыв, дабы не усугубить ситуацию. Хорошо, ты права, вот, хорошо. Девушка снова выдохнула, а потом уже она притянула меня к себе за руку и жарко поцеловала. И все же, Лина пыталась отдышаться после долгого поцелуя. Одному мастеру артефактов стоит проводить больше времени со своей очаровательной лисой. Мы оба рассмеялись. С работой на сегодня было покончено, и далее нас ждало внезапное свидание, полагаю, именно так стоит назвать это. Следующий день продолжал наше времяпрепровождение, и только через пару дней мы решились отправиться на аукцион. Туда было попасть несложно, а скорее муторно. Был необходим товар дороже 1000 золотых или подтверждение того, что у тебя на счету есть 10 тысяч. Проблем, конечно, это не составило, но также дало повод задуматься, что тут все серьезно. Все же столица империи. Продемонстрировав нужное количество денег, продавать я пока ничего не хотел, мы вошли. Как оказалось, кто бы мог подумать, предоставь я доказательства того, что у меня на счету больше нескольких миллионов, ко мне бы изменилось отношение. Причем работало это странно. VIP-лож здесь не было, лишь обычные места, при этом всех элитных здесь знали в лицо и прям наглядно унижались перед ними, а также унижали других. Чего стоит тот факт, что когда мы спускались, работница, что нас сопровождала, по совместительству и встретила на походе, где и потребовала доказательств нашей состоятельности, дабы исключить возможность мошенничества, резко оттолкнула, что получилось у нее очень плохо, но все же, и пропустила какую-то персону в бело-серых одеяниях со множеством красивых вкраплений. На плечах у него было нечто вроде доспеха, а на голове была тиара. Рядом с этим человеком шел еще один, он был постарше, его одежда была менее выразительна. Также она мне почему-то напомнила платье той плачущей девочки, что я встретил в Шреке. Хм, несмотря на то, что эти персоны восприняли такое как должное, тот, что младше, мне чуть кивнул, как бы отдавая должное за их пропуск. Интересно, по характерной ауре кивнувший был выше 70 уровня. А вот рядом с ним человека проверять я не решился. От него чувствовалась сила, очень похоже, что это был титулованный Дула. В книге, где я вычитал отношения в империях, говорилось, что глава школы семи сокровищ статный человек, а описание его одежды почти полностью совпадало с увиденной нами только что. Может ли быть так, что это главная пагода? Вполне, учитывая рядом титулованного, да и других вариантов не очень много, мы в Тяньдоу, и люди такого рода силы могут быть только у школ до короля. Путем несложных раздумий можно понять, что я, скорее всего, прав. Они заняли места на третьем ряду от сцены, где будут показывать вещи. Я не стал удалять свое любопытство, и мы заняли место чуть подальше. Аукцион начался через 5 минут. Здешние лоты были очень хороши. Правда, для меня и лилейны бесполезны. В основном это были качественные оружия, действительно качественные, ибо даже несмотря на них инфернальными глазами можно было увидеть, насколько это хорошие вещи. Различного рода ингредиенты зверей. Кстати говоря, я расфасовал драконьи органы в надлежащие хранилища. Далее шли люди, что меня порядком удивило, хотя, учитывая их описание, это скорее сброд, что либо попал сюда из-за убийств, либо из-за продажи чего-то запрещенного. Различного рода трава, которую я, как правило, сразу же выкупал. Металлы, увы, для меня бесполезные. Это залежи железа до обычного серебра. А в конце, позвольте представить вам последний на сегодня лот. Это ядро из дракона старше 70 тысяч лет. Оно было добыто одним из титулованных Даула империи Тяньдоу в своих странствиях по миру. Ставка начинается со 100 тысяч золотых. Я посмотрел на него глазами Адаи. 200 тысяч. Я не мог упустить этот лот. Первоочередно, это очень качественный расходник. От него хреначит сильной аурой. Из него у меня получится сделать не только сильные амулеты, что даже титулованных пробьют, но и даже, в теории, я могу взяться за доспех отражения, один из сильнейших защитных артефактов, который отражает любую направленную атаку при правильном использовании, а также можно заменить в ожерелье кристаллы на осколки от ядра дракона. Это просто супервезение. Правда, не думаю, что все будет так просто. 300 тысяч. Какой-то старик. 400 тысяч. Уже точно главная пагода семи сокровищ. Ведь его пару раз назвали глава ниндзя аукцион. И это проблема. 500. Но надо продолжать. В таком темпе мы дошли на 2 миллионов. Далее глава нин наконец-то покачал головой. Мой кошелек, конечно, исхудает от такого, но оно точно того стоит. Спасибо. Не забываем поклониться. Главная пагода, в теории, мог вообще вплоть до сотен миллионов повышать ставку. Ха-ха, он рассмеялся успокаивающим смехом, это была честная дуэль, незачем эти благодарности. Но все же глава Нин вполне способен перебить мою ставку, и в проигравших окажусь в конце концов я. Верно, верно, он мне задумчиво кивнул. Тогда, в качестве благодарности, не расскажешь мне о том, что ты собрался сделать из этого ядра? Конечно, улыбаемся и машем. Ведь это можно обернуть в свою пользу. Только сначала расплачусь и заберу свое ядро. Аэн, спасибо за почтение главы. Для тех, кому мало глав здесь и тех, кто не в курсе, у меня есть свой бусти. https://bast.toyusterror. Там уже есть 2 главы сверх этой. Увидимся в следующей главе. 2 том, 30. Встреча. В момент осознания того, что глава Нин может организовать встречу в Жэньсюэ, я решил пока заняться этим вопросом, поэтому, получив это прекраснейшее ядро дракона, мы с лисичкой направились в сторону ожидающих нас главной пагоды клана семи сокровищ титулованного. До сих пор не знаю, кто это. Глава Нин, спасибо за ожидание. Что вы? Он вновь чуть улыбнулся, это же я вас попросил. Как насчет поговорить за чашкой чая? Конечно, киваю. Мы, кстати, так официально и не представились. Я Тун Худзинь, а мою спутницу зовут Хулиина. Ах, твоя правда. Меня вы знаете, а рядом со мной титулованный мечник Чэнь Синь. Последний нам кивнул, на что мы поклонились. Далее, мы проследовали до ближайшего элитного заведения, ведь, во-первых, негоже такого уровня человеку пить чай и вести беседы не в таком месте, а во-вторых, как я понял, это было полностью лояльно ему место. Итак, Тун Худзинь, поведай мне, зачем тебе столь ценный материал? Я занимаюсь производством амулетов, в которых заключена силовая и защитная энергии, показываю их, ядро дракона поможет сделать мне еще более мощный аналог. Нин посмотрел на своего спутника, тот ему кивнул и взял в руки амулет. Хаем, он чуть приподнял бровь, чувствую в этих силу, примерно равную 60 уровню. Они также эффективны, главная пагода стала серьезной. Верно, мальчик, ты так просто показываешь нам подобного рода оружие? Голос мечника стал чуть тверже. Почему же просто так? Вы ведь из клана пагоды семи сокровищ, что плотно связан с империей Тяньдоу. Мне, Как раз недавно отправили оттуда запрос на поставку амулетов в большом количестве. Достаю из кольца договор, что Жень Сюэ отправила как раз для такого случая. Удивительно то, как она хорошо предугадала такое развитие событий. На этой бумажке, выданной мне Биби Дун, к слову, было вообще все. Все официальные подтверждения и заверения, даже личная подпись. Хаем, об этом обмолвился при мне принц Сюэ Цинхэ. Нин кивнул старику и взял лист бумаги, и некоторое время ознакомливался с ним. Да, вижу, это действительно подлинник. Хорошо, ты хочешь, чтобы я устроил вам встречу? Желательно. Киваю и забирают обратно документ. Мне в какой-то мере повезло, что я встретил вас здесь. Я извещу принца и постараюсь в ближайшее время все устроить. Он мне кивнул. Могу ли договориться о том, дабы школа семи сокровищ тоже получила эти амулеты? Это будет весьма проблематично. Качаю головой. Так как наполнением энергии занимаюсь я, а технику этого раскрывать не хочу, у меня слишком много работы, вру, но кто это докажет? Поэтому, думаю, вам на этот счет стоит поинтересоваться у первого принца. Его поставки, а именно, 200 штук в месяц, он может разделить по своему усмотрению. Прости, Жень Сюэ, накинул тебе работы, даже ни разу с тобой не встретившись. Но, думаю, так будет лучше. Все же, поставлять потенциальному врагу клана какой-либо ресурс для меня губительно, Биби Дун по шапке надает. Так что, пускай решают там все сами. Понимаю, он, похоже, не только понимает, но еще и осведомлен о количестве всех моих поставок. Удивления на лице не было. Он хороший актер. Тогда, думаю, на этом наша встреча закончена. Он и титул меча поднялись. Верно, глава Нин. Я и Лиина повторили за ними и поклонились. Спасибо за уделенное время. Ну что ты? Он снова рассмеялся. Я делаю это лишь для империи. После чего, кивнув нам, он отправился во свояси. Мы же направились в отель. Только я туда зашел, как сразу выдохнул. Моя лисица улыбнулась, подошла ко мне и провела пальцем от начала пресса до груди, сказав: «Ты молодец, хороший план». Но она чуть прикусила губу: «Ты уверен в продаже амулетов империи? Вернее, Жень Сюэ, что находиться там? Если власть сменится, то...» Девушка замялась и ощутимо занервничала. «Лина, я положил левую руку ей на голову, а правой притянул к себе, этого не избежать. Че, что ты имеешь в виду? Значит, для начала, тебе стоит понять, что война, полагаю, неизбежна. Времени у нас около 5 лет, но почему?» Только я хотел ответить, как девушка сама задумалась и тут же выдала: «Это ведь из-за позиции храма, верно? Проблема, по сути, в том, что, если Тяньдау не признает храм как империю, они поставят себя под удар. А если признают, то действия храма, направленные на захват территории, статут пускай и нехорошими, но никем не порицаемыми. Получается, если Жень Сюэ захватит Тяньдау, то все пойдет еще хуже, и Стардау останется вообще без возможности дать отпор, верно? Почему ты тогда спонсируешь их?» Она очень расстроена на меня посмотрела, что у меня аж сердце укололо. «Милая, если бы я мог иначе, то поступил бы так. Ты ведь понимаешь, что будет, если я попробую этого не делать? Если найду предлог, Биби Дун его быстро устранит. Если откажусь без него, то поставлю свою жизнь, а за ней и твою, под удар». Девушка снова замялась и сжала мою руку. «Никак, да, верно. У меня даже есть вариант стать торговцем смертью». Девушка сначала удивленно, а затем гневно посмотрела на меня. Я же продолжал: «Лучше продавать всем оружие и быть спонсором, чем участвовать в этом. Почему ты так говоришь?» Лисица, очевидно, выплеснула гнев и оттолкнула меня. «Это ведь самый оптимальный вариант, ведь выбор одной из сторон обязует драться до конца, и если ты будешь, в момент кульминации войны, находиться на проигравшей стороне, то твоя жизнь будет окончена. И если себя еще представить я там могу, то никак не Лину, потому что безопасность превыше всего. Ты просто боишься сделать выбор. Я боюсь не выбора, а его неправильности. Я могу поставить тебя в положение безвыходной смерти или постоянной жизни в бегах». «Что?» — ответила она все так же гневно, но в момент осознала мои слова. «Я, ты готов стать тем, кого все ненавидят или презирают, ради того, чтобы мне не навредили, верно?» Я просто кивнул и посмотрел в окно. «Боюсь даже представлять твою смерть, и сделать все возможное, дабы этого не произошло. Худзинь, я прости, пожалуйста». «Нет, просто, нужно было лучше объяснить». Оборачиваюсь и ободряюще улыбаюсь. «К тому же, ты по-своему права, ведь вместо того, чтобы пытаться как-либо предотвратить войну или же иметь силу сохранять нейтралитет, я собрался торговать оружием. Действительно, трус. Девушка посмотрела на меня жалобным взглядом. Нет, если считать трусом того, кто спокойно делает подобные твоим вещи, то не знаю даже, насколько крутым должен выглядеть смельчак. К тому же, твои действия обусловлены моей безопасностью, а люди, которые стоят за кого-то, точно не могут быть трусами. Мне очень приятно это слышать, одновременно с этим и стыдно, что я не смогла подумать более глобально. Она покачала головой. Вместо веры в тебя, я выбрала гнев на почве неизвестности. Прости, Лина глубоко поклонилась. Иной раз я задумываюсь над своими действиями, и они выглядят как-то эгоистично. Даже сейчас, из-за своей слепоты обвинила почем зря. Ты ведь стараешься ради нас, а не ради себя. Всегда так делал. Так почему мне сейчас это в голову взбрело? Девушка разозлилась. Сама на себя. Нет, твоя злоба понятна. Все же, от моих действий могу погибнуть тысячи, а то и миллионы людей. Но твоя жизнь мне дороже. Мне дороже наше будущее. Наши возможные дети и внуки. Лина расплакалась. Почему я вдруг так поступила? Тише. Я ее прижал к себе. Все нормально, я не злюсь. Тем более, это же все гипотетические сценарии. Не стоит так сильно себя гнобить за это. Она поняла свой эгоизм и себя за это карает. Это меня и радует, и нет. Даже не знаю. Как-то это все слишком серьезно. Амулеты, оружие, война. Я просто хочу культивировать. И чтобы рядом была моя милая лисица. Пожалуй, я тоже эгоист, так что винить ее в ответном глупо. Утром девушка все еще была в моих объятиях. Она не захотела уходить в свою комнату и прижалась ко мне всем телом. Мы заснули на диване. Попытавшись встать так, дабы ее не потревожить, у меня ничего не получилось. Худзинь, в ее голове, видимо, промелькнул вчерашний вечер, отчего ее глаза наполнились грустью. «Доброе утро, доброе!» Я улыбнулся. «Я пойду в ванну». Одна милая лисица быстренько поднялась на лапки и убежала в означенное место. «Я же заказал нам завтрак». После всякого утреннего времяпрепровождения, между нами все еще висела некоторая неловкость. Сообщив ей, что я отправлюсь в кузницу и попробую пару новых идей, их не было, но, по крайней мере, это даст девушке время обдумать все лучше. В общем и целом, амулет все еще не поддавался. Никакой из прототипов не выдерживал даже толики критики. Может быть, мне стоит сменить материал, но появляется очевидная проблема. Где же я найду материал подобной прочности? Холодное серебро очень крепкое. Думаю, если взять средний удар святого, то ожерелье даже не поморщится. Хм, может быть, вместо постановки массива мне стоит попробовать вмешаться в свойства материала, убрать этот жгучий холод. Но каким образом? Взяв свое колечко, которое я использовал ради теста, я расплавил его. Сейчас тупо стою и смотрю на жидкий металл. Что я могу сделать? Что вообще отвечает за холодную ауру? Ну, то есть, если взять практика с такой энергией вокруг, то это виновником будет дух, разумеется. Возможно, мне стоит попробовать вмешаться своей энергией, а смысл? Ладно, попробовать все равно стоит. Напитав руку элементом ветра, я потихоньку начал его вкачивать в жидкое серебро. Первую минуту ничего не происходило, однако уже спустя десяток, я почувствовал, как холод начал выходить в окружающий мир, чуть подморозив мне пальцы. Сам металл стал твердым из-за выделившейся энергии, отчего приходилось еще дважды его расплавлять. Что я по итогу имею? Ну, холодное серебро теперь стало ветреным, скорее. Никаких побочных эффектов у него нет, оно стало легче и потеряло в своей прочности плюс 10%. Взамен этому, у слитка появилось свойство рассеивать энергию. Теоретически, удар элементом, только им, не физическим воздействием, даже Даула не причинит вреда. Спасибо ветреной энергии, у меня получилось. Правда, надо бы проверить на ком-то другом свойство ношения этого кольца, ибо, возможно, на меня оно не воздействует как раз из-за сходства родной энергии. Нет, мне в этом плане повезло. Значит, оставалось только переплавить ожерелье снова в текучую массу и избавить от холода. Правда, это целая проблема. За первые полчаса я заморозил все свое рабочее место. Так дело не пойдет. Решение пришло быстро. Просто выбраться в лес. Уже там я спокойно довершил дело. Заняло это у меня почти всю ночь. Оставалось только снова воссоздать нужную мне форму, однако это подождет, ибо проснувшись, вернее, меня растолкала Лина, Меня известили, что принц Сюицинха и глава Нин ожидают. Это здесь, Лина озадаченно коснулась подбородка. Перед нами было довольно большое здание. Это отель 5 звезд. Причем, скорее всего, ибо там принц, один из лучших вообще в Тяньдоу. Верно, молодая госпожа. Ей поклонился нас сопровождающий. Вас ожидают на 2-м этаже. Мы быстро поднялись, где нас встретила главная пагода. Глава Нин, кланяемся. Рад вас видеть. Принц Сюицинха скоро подойдет. Он рукой предложил нам присесть. Мы просидели в ожидании недолго. Я даже 2 глотка чая не успел сделать, как в дверь вошел, оставив сопровождающую охрану вне комнаты. К слову, парень возрастом примерно моего, хотя духовные практики вообще всегда молодые, но все же, его внешность была весьма специфическая. Немного вытянутый нос и квадратный рот, светлые, как солнечный свет, волосы. Вообще, если сравнивать его с оригинальной внешностью Жэнь Сюэ, то ну небо и земля прям. Ей можно посочувствовать. Разумеется, он, она, я запутался. Короче, человек перед нами был в разукрашенной одежде, под стать образу королевской особы. Дядя Нин, он поклонился пометочку себе сделать, обращаться к ней как к мужчине. Ох, Цинхэ, главная пагода покачала головой. Я же говорил, тебе не стоит кланяться мне. Что вы, если бы я так не сделал, каким бы учеником бы я был? К тому же, мне нельзя разочаровать отца. Они оба чуть рассмеялись. А это и есть тот самый Тун Худзинь, человек, что создал эти чудесные амулеты. Он посмотрел на меня. Верно. Приветствую первого принца. Я кланяюсь, лисица тоже. И его обворожительная спутница Хулина, слухи о красоте которой ходят даже в королевском замке. Теперь и на девушку. Что вы, я недостойна такого рода оценки. Я бы с этим поспорил, но мы тут блюдем конспирацию. Для меня честь с вами познакомиться. Не стоит такого рода тона. Мы с вами, полагаю, одного возраста, поэтому обращайтесь по имени, Цинхэ. Не очень люблю формальности. Конечно, киваю. Итак, обсудим договор. Разговор продлился около часа. Чисто различного рода регуляции формальностей. Логистика, помощь империи в поисках мне материалов, и еще куча не очень интересной фигни. Надеюсь, наше сотрудничество продлится длительно время. Цинхэ поднял чашку с чаем. Действительно, был бы этому очень рад. Отвечаю тем же. Ох, глава Нин посмотрел на часы. Цинхэ, боюсь, мне надо отлучиться. Конечно, учитель. Спасибо, что устроили нам встречу и поучаствовали в разговоре. Не стоит. Я хотел бы зайти к тебе через 2 дня, поговорить насчет этих амулетов. Нет проблем. Только сообщите, пожалуйста, насчет своего прибытия, дабы я мог вас встретить. Нин кивает и уходит из комнаты. Что ж, она посмотрела на нас. Это уже точно была Жэнь Сюэ, ибо играть роль принца больше ни перед кем. Девушка вышла за дверь, предупредила охрану никого не впускать, а затем поставила купол из своего духа. Я накрыл еще и своим, который, к слову, оказался сильнее, отчего она чуть удивилась, и мы сели напротив друг друга. Худзинь, как ты относишься к войне? Серьезный тон. Ты хочешь что-то конкретное услышать, или пытаешься переманить меня на свою сторону? Отвечаю своим, схожим голосом. Верно, зришь в корень. Мне не нравится, к чему ведет эта злая мадам в храме духов. Это может нарушить мой план. А в чем он состоит? В поиске власти? Я чуть усмехнулся. Частично. Без власти невозможно воплотить идеалы. Она отпила чая. Моя цель – быть той, в кого люди буду верить. Не простой королевой, как ты можешь подумать. Хаэм, насколько я понимаю, твой отец Цзянь Сюньцзи – человек, что владел истинным Серафимом. Твоя цель в разносе этой религии? Или же, ты хочешь полного подчинения на почве твоей святости? Оба варианта. Я стремлюсь к справедливости. Если у меня получится выйти за пределы 100-го уровня, то истинная сила моего духа станет божественной. По крайней мере, так говорил дедушка, а у меня нет оснований ему не доверять. Твое предложение явно лучше, чем участвовать в бойне, что грядет от действий Бибидун. Вот только, ты ведь ее от этого не остановишь, верно? Она прикусила губу. Да, у меня сейчас мало слишком силы, но это меня и не трогает. Дедушка говорит, что моя цель. Дедушка говорит, перебиваю ее. Ты уверена, что этого всего перечисленного ты хочешь? Он мне желает лучшего. У меня нет оснований ему не верить. Мы с Линой переглянулись. Это странно, ей как будто вбили это в голову. Хаэм, я обдумаю твое предложение. Во всяком случае, предварительное слово о том, что я на твоей стороне, у тебя есть. Киваю ей. Все же, это лучший вариант из сейчас возможных. Так я и не пойду и против храма, а также обеспечу себе и Лине защиту. Только мне не нравится тот факт, что дедушка Женьсю и желает ей лучшего. Это вполне может обернуться еще большей бойней. Если все же, мы решим остаться на ее стороне, нужно будет об этом поразмыслить. АН для тех, кому мало глав, можете подписаться на мой бусти. https://basti.usterror. Там уже есть две главы сверх этой. Спасибо за чтение, увидимся в следующей главе. Второй том, 31, неприятные разговоры и ожерелье. Худзинь, лисица чуть потянула меня за рукав. Все нормально, да, по крайней мере, пока. Вздыхаю. Ты слышала, о чем мы говорили? Что думаешь об этом? Я очень не хочу в этом участвовать. Думаешь, у нас есть шанс как-то уйти от этого? Вряд ли. Проблема даже не в уходе отсюда, а в том, что победивший спросит с нас при возможности. Храм за то, что мы его кинули, а его соперник за то, что мы были с храмом. Хотя сейчас ни у кого нет подтверждения о том, что мы действительно имеем отношение к Бибидун, но, Трувиски, от небольшого напряжения, мы, в конце концов, золотое поколение. И если вдруг мы сейчас пропадем, то на наш поиск отправятся титулованные. И до войны, не имея вообще никакой поддержки, нам придется прятаться, поджав хвост. В принципе, этот вариант вполне сносный, но он почти гарантированно ставит крест на адекватном развитии жизни в целом. Ведь, хочешь кольцо, охота, на охоте увидит, это просочится куда-нибудь дальше, храм знает и бум, все на смарку. В общем, все очень нерадужно. А вариант Женьсю и является золотой серединой, она задумчиво поднесла руку к подбородку. Ну, не сказал бы, что прям золотой, но да, здесь мы остаемся при храме, а также имеем возможность не участвовать в грядущей бойне. По крайней мере, это выглядит именно так. Но вот ее этот абстрактный дедушка, скорее всего, является непобедимым небо, о котором я тебе рассказывал несколько лет назад. Ему даже Бибидун не очень хочет перечить, что уж тут говорить о нас. Короче, тоже куча подводных камней. Мы дошли до отеля, заказали себе довольно поздний обед и кушали в мрачной тишине. Вот ее прям пощупать можно было. Что ни говори, но эта ситуация слишком проблемная, а все решается, по сути, с получением силы титулованного. Но откуда ей взяться? С воздуха ничего не появляется. Во всяком случае, можно подумать за работой. Нужно доделать ожерелье из больше не холодного серебра. Все шло хорошо. Завиточки были готовы и оставалось вставить кристаллы, те, что я напитал целебной ци. Оно выглядело как, ну, обычное ожерелье с зелеными драгоценными камнями, изумрудами. Один из них, самый большой, имел огромный запас энергии. Он, в теории, вылечит даже если у тебя всех конечностей не будет. Не проверял я это, правда, но уверен достаточно. Надеюсь, моя лисица будет рада. Придя обратно в отель поздно ночью и тихо открыв дверь, я обнаружил, что девушка еще не спала. В лучах одинокой луны, что из раза в раз сменяет прекрасное солнце, она стояла на одном из балконов, в легкой одежде. Ее локоны волос развивались от внезапного ветра, заставляя ее чуть отвернуться от такого наплыва стихии. Футболка, что на ней была надета, четко подчеркивала ее прекрасную фигуру и очень подходила под ее цвет мини-шортиков, которые не скрывали даже половины ее прекрасных и довольно пышных ляшек. Завершали образ гольфы, что закрывали ее ножки на пару десятков сантиметров выше стопы. Я залюбовался ею, правда, ненадолго, реакцию на мой подарок мне хотелось увидеть больше. Злостно подкравшись, именно так, я ведь ужасный смутитель всяких прекрасных лисиц. Я положил руку ей на талию, отчего девушка чуть вздрогнула, и сразу же обернулась ко мне. Худзинь, напугал меня, ну прости, просто, когда ты вот так красиво стоишь, к тебе хочется подкрасться и украсть тебя к себе в берлогу. Ирр. Девушка лишь для вида порычала и облокотилась на мою грудь, чуть обвиснув в моих объятиях. Как твоя работа? Получилось? Она подняла головку и на меня глазами захлопала, источая знакомое любопытство. Ага. Киваю и достаю из кармана нужный объект. Сразу же вижу шокированные глаза Лины. Это оно настолько прекрасно выглядит. Честно говоря, когда ты мне объяснял свойства, я думала, ожерелье будет чисто функциональным, а не красивым. Ну и в процессе ты ведь тоже мне его не показывал. Ну так естественно. Я же планировал это преподнести как сюрприз, пускай и получилось не совсем хорошо. Лучше примерь его. Передаю ей украшение, на что она качает головой и разворачивается ко мне спиной, говоря: «Хочу, чтобы ты это сделал». Девушка чуть оголила шею, ибо футболка закрывала нужную часть, и застыла в ожидании. Я же, не спеша, надел ожерелье, а затем поцеловал ее уязвимую шейку. На меня мило фыркнули, после чего побежали смотреть на себя в зеркало. Оно прекрасно. Девушка было обрадовалась, однако, почти сразу же ее радость сменилась серьезностью. Она подошла ко мне и очень крепко обняла. «Спасибо. Спасибо за все, что ты делаешь для меня. Ни за что. Разве я могу поступить иначе, когда у меня настолько милая девушка?» В этот раз она никак не отреагировала, а еще сильнее стиснула. Простояли мы так довольно долго, но в какой-то момент Лина сладко зевнула, после чего потащила меня на большую кровать, где использовала меня как подушку. Она меня железным считает, так, думаем о культивации не о прекрасной деве, лежащей на мне. Культивация. Худзинь, прекрати смотреть на нее. А ну-ка, заснуть все-таки получилось. Через силу, но хоть не сорвался. Утреннее пробуждение было без ощущения на себе еще одного человека, это означало, что Лина уже встала. Закончив с утренними делами, я отправился в гостиную, где застал ее за поеданием очередной сладкой вкусняшки. «Доброе утро, Даблэ». Она вела себя прямо как Сиюэ, которого так яро осуждала. Я не удержался и улыбнулся, чуть хихикнув. «Чего? Да так, просто выглядишь ты просто умилительно смешно». На меня посмотрели, оценили ситуацию и решили милостиво проигнорировать мои столь смущающие слова. «Лина, в следующий раз мы будем спать раздельно». Девушка остановила руку, в которой был еще один кусочек торта или чего-то подобного, чуть серьезнее посмотрев на меня. «Почему?» «Потому что боюсь, еще одна такая ночка и я сорвусь». «Сорвешься?» 5 секунд осознания, и в меня полетела ее сладость. «Ух, какое смущение, прям концентрированное. Впервые такое вижу. Ах ты подлец, извращенец, РРР». И меня принялись догонять и пытаться покарать. Однако, вместо попыток убежать, я, во-первых, убрал с себя торт, который, к слову, был вкусный, а затем серьезно на нее посмотрел, сказав: «Милая, я серьезно. Мне и так довольно сложно держать себя в руках, приходится думать на абстрактные темы, особенно в момент нашей близости». Я поняла. Лисица все еще была сильно смущена, но она все же была магом контроля. «Я постараюсь меньше тебя провоцировать, а позже, ну, позже», ухмыляюсь. «Ах ты, вот теперь можно убегать, иди сюда». Меня все же догнали и мило-мило кулачками побили. Сделав вид страдальца, на меня удовлетворительно хмыкнули и отпустили живым. Через минуту мы оба сидели за столом. «Итак, несмотря на то, что мы вчера обговорили на тему Жэнь Сюэ, нам стоит все же решать, что делать. Варианта 3, как ты понимаешь. Первые 2 – храм, 3 – империи. Я думаю, что нам все же стоит держаться Жэнь Сюэ. Ты и сам вчера сказал, что это самый оптимальный вариант. Биби Дун, пока это знать не обязательно, будем блюсти конспирацию. Так и так, все равно мы будем сотрудничать с храмом, поэтому взятки с нас гладки». «Хорошо, я полностью с тобой согласен», киваю. «Значит, нам нужно сообщить ей о нашем решении». «А как?» И мы оба впали в ступор. «Ну, как бы, вариант есть, глава Нин, но это сомнительно, ведь мы уже урегулировали все вопросы, причем, при нем же. Так что какая может быть цель нашего визита?» «Да попытаться проследить за принцем?» «Смешно, на самом деле нет, раздумывать над этим было бессмысленно, ибо эта проблема на данный момент нерешаемая. Лучше уж потратить время на тренировки. Кстати, о них. Может, сходим на здешнюю арену? А чем она отличается от таковой в Суэта? Лучше уж туда тогда, там и знакомые есть, да и толпешки на вход будет меньше, ибо тут то столица». Девушка чуть вздохнула. «Может, вообще, для разнообразия, посмотрим на здешние академии? Вообще, идея неплохая», киваю. «Там можно и посмотреть на нынешнее поколение духовных мастеров, дабы иметь представление. Да и, может быть, найдем того, кто с нами сразиться сможет. Все же, на арене, в действительности, в основном слабые люди, что идут на отчаянные меры. Хотя, конечно, иногда бывают и полные противоположности, но основной контингент именно такой», выдыхаю. «Но опять же, этот вариант такой себе. Это как пальцем в небо. А мы ведь отправились за поиском силы и материалов. По крайней мере, так Биби Дун сказали». Девушка издала смешок. «Ну, второе мы, в общем-то, пока и не найдем. Лишь изредка аукционы, либо как раз такие случаи, как были с логовом дракона. Нужное качество слишком высокое. И тот факт, что за столь короткий срок Мы нашли ядро дракона и то, по чистой случайности, а также уступчивости главной пагоды, уже радует. А с силой, собственно, только и остается, что превозмогать, да медитировать. За прошедшее время, Лина взяла 55-й, два уровня за почти 3 месяца, я же, из-за того, что часто подвергал себя истощению, как духовному, так и ци, смог осилить 3 уровня, и по ощущениям, я уже скоро прорвусь на 67-й. Это очень неплохо. Не прошло еще и года с нашего отбытия. Смогу ли я стать даулок турниру магов? Вопрос, на самом деле, второстепенный. Проблема в кольцах. Я 7-м кольцом вполне могу поглотить 100-тысячелетние. Вот только убить такого зверя. Да что там убить, найти такого зверя крайне сложно. При этом, у меня уже давно тешится на задворках разума мысль, можно ли объединить кольца, ведь мое 6-е кольцо и является, по сути, такого рода симбиозом. Если получится сделать что-то подобное, то это уже будет крайне неплохо. Я согласен даже на простое 4-е кольцо, сила которого хотя бы на капельку сравнится с красным. Правда, учитывая эффект такого объединения, умение, которое я в теории получу, будет как раз сравнимо с 100-тысячелетним, а то и вовсе сильнее. Ведь, как ни крути, абсурдность умения зашкаливает. Приготовление. Значит, необходимо найти 2 родственных зверей, убить их с интервалом не больше дня, ибо кольцо исчезнет, а также быть готовым разумом к 2 воздействующим на меня животинам. Не слишком сложные условия, но проблем они доставят, особенно 1-й пункт. А это вообще возможно? Я рассказал Лине свои мысли, теперь мы оба над этим думаем. Такого точно до тебя никто не делал, теоретически. Мое 6-е кольцо тому доказательство, но найти 2 родственных зверей духа, еще и старше 50 тысяч лет, ну я не знаю даже, насколько надо быть везучим. Проблема не в везении даже, а в их убийстве. Это тебе не дракон 25 тысяч лет, а 2, скорее всего, синергирующих меж собой зверя. Нам 2 придется туго. Может тогда попросим Академию Шрек, у них ведь святой, с ним у нас вполне получится одолеть таких зверей. Или Женсюэ, она же, получается, наш союзник, пускай мы об этом и не сообщили. Ее, сразу нет, это вызовет слишком много слухов о нас и о самой девушке. А вот с Шреками идея неплохая. Правда, до этого еще медитировать и медитировать. Твоя правда. Девушка сладко потянулась. Ну что, пойдем смотреть академии. Ага, тут располагалось всего 2 академии, Академия Голубых Тиранов и Основная Имперская. Первая была расположена относительно недалеко от нас, тогда как 2-я в 20 километрах от столицы. Не знаю, зачем так сделали, но по словам продавшего нам карту человека, для отсутствия роскоши у знати, иначе, это привело бы к расхлябанности. Но корень то проблемы не в роскоши, а в связях, особенно если учесть, что там будут люди из королевской семьи. Что ты таким сделаешь? Да ничего абсолютно. А деньги решат большинство проблем. Поэтому, жить припеваючи королевским, а также любой другой маломальски значимой знати все равно будет весьма легко. Собственно, раз уж Академия Тиранов находится довольно близко, то и будет 1-й на очереди. Ворота довольно внушающие. Да и вообще, общая обстановка на порядок выше таковой в Шреке. До храма, с его местами для тренировок, огромной ареной для боя, куча обычных комнат для контроля сил и прочих весьма полезных вещей, она, конечно, не дотягивает. Хотя, исходя из аур здешних духовных мастеров, они весьма сильны. Вот прошел парень, 25 уровня, с довольно серьезными мышцами по всему делу. Ему было около 12, но его дух и тренировки сильно исказили ему внешность. И если бы не аура, ему спокойно можно дать лет 20. Тут вообще такая проблема априори присутствует. Те же шрековские, тоже хороший пример. Младший, а мы можешь переговорить с учителями в академии, отвлекаю эту гору мышц. Он потупил взгляд, но ответил, это можно сделать внутри академии, вроде, там вас должны проводить, спасибо, киваю ему, и мы отправляемся сквозь ворота к приключениям. Правда, таковым, конечно, наше похождение не назовешь, но звучит просто лучше. Не от безделья мы тут слоняемся, точно нет. Собственно, нас действительно проводили вглубь академии, где и принял довольно старый мужчина, на вид, даже с учетом молодости от духа, ему можно дать около 50, значит, он в разы старше. Молодежь, мне передали, что вы искали встречи с академией. Я Иншу, представляю интересы главы. Спасибо, что приняли. Небольшой поклон. Мы, если честно, искали возможности обмена опытом в бою. Опыта в бою, а почему тогда не арена? Он чуть сощурил глаза в подозрении. Потому что на арене, зачастую, выступают лишь слабые духовные мастера. Они ни в какое сравнение не идут с теми, кого можно назвать учителями в различных академиях. Хаэм, разумно. Он кивнул. И какие же ваши ранги? Я Тун Худзинь, маг ловкости 67 уровня. У мужика отвисла челюсть. Моя спутница, Хулина, маг контроля 55 уровня. КХМ, прошу прощения за мое отношение. Как быстро он стал покладистым. Я маг атаки 54 уровня. Я думаю, в связи с вашей силой, вам стоит переговорить именно с главной академией. Она сейчас в саду. Конечно, мужик почтительно нам поклонился и повел нас в этот самый сад. Как оказалось, здешняя глава девушка, и она очень не любит шум, а предпочитает уединение и тишину. Ее тревожат только по серьезным вопросам. Этот факт значительно уменьшил возможность в принципе здесь с кем-то сразиться. Ну, хоть для общего сведения. Все, что я успел заметить, слабость в здешних учеников. Нет, конечно, для своего возраста они довольно хороши, но в Академии Духа таких людей больше, да и большинство из них сильнее, чем здешние, и это только подтверждает слабость империи. Конечно, возможно, эта Академия плохой пример, и, допустим, в Имперской люди будут сильными и гениями для своего возраста, но учитывая факт расположения голубых тиранов, столица империи, едва ли в других подобных местах наберется хотя бы похожий контингент. Но судить об этом на основе лишь увиденного, весьма чопорно. При входе в сад, оттуда послышался довольно мелодичный голос. Черноволосая девушка, на вид ей было около 30. Госпожа Ирлум, тут пришли двое человек, они хотели бы потренироваться в нашей академии, но учитывая их уровень, я думаю, что конкуренцию им сможете составить только вы. Потренироваться? Она посмотрела на нас и оценила нечитаемым взглядом. Верно. Выхожу чуть вперед и кланяюсь. Что-то вроде обмена опыта. Я Тун Худзинь и моя спутница Хулина путешествуем в поисках силы. А в академиях, как правило, есть весьма интересные личности. Хаэм разумно. Она кивнула и поставила кувшин, с которого поливала цветы, на стол. Какие ваши уровни? А у автора есть свой бусти, https://bast.to/user/ там больше глав. Второй том, 32, проблемные сиаганы Академия Шрек. Вы очень выдающиеся для своего возраста. Мы рассказали ей о наших уровнях, а как только она увидела мои кольца, так и вовсе впала в ступор на пару секунд. Так вы хотите поединка, верно? Как насчет того, чтобы я сразился с вами, а Хулина с господином Иншу? Она чуть поднимает бровь и смотрит прямо мне в глаза, говоря, я достигла почти ранга Дула. У нас с тобой разница почти в 15 уровней. Понимаю, киваю, и прошу вас не сдерживаться, дабы я увидел всю вашу мощь. Как хочешь, пойдем, в таком случае, на здешнее тренировочное поле. Иншу, ты иди на малую площадку, сразись с Хулиной и посрами честь Академии. Конечно, глава, леди Ху, пожалуйста, следуйте за мной. Лисица кивнула ему, посмотрела на меня, затем за Ирлум, хмыкнула, да с такой интонацией, что мне уж поплохело, и пошла за стариком. Мы же тем временем пошли обратно. Глава голубых тиранов провела меня по знакомому маршруту, после чего свернула налево. Мы вышли на круглое поле, размером где-то 30 на 30 метров. Я тебя снова спрошу, ты хочешь, чтобы я билась в полную силу? Девушка разминала все свое тело. Верно, я поступил аналогично. Пожалуйста, покажите мне всю разницу между нами. Как скажешь. Она прикрыла глаза и от нее пошла тяжелая аура. Как только Ирлум вновь посмотрела на меня, в ее глазах читалось безумие. Защищайся. Девушка бросилась на меня с довольно большой скоростью, начиная яро навязывая ближний бой, ибо ее дух огненный дракон, который, с ее слов, является мутацией дракона-тирана голубой молнии сильнейшего духа атаки, отсюда, кстати, и название Академии. Я же, включив алмазно-золотистые руки, а также напитав себя цией изнутри и подключив первый навык, к ее удивлению, стойко переносил ее натиск, отчего она только свирепела сильнее. Первое умение – удар дракона огня. Она занесла руку для удара, но я заблокировал и перенаправил ее умение в сторону. Оно представляло из себя несколько колец концентрированной энергии. Ах ты, меня оттолкнуло аурой. Истинное обличие алого дракона. Какая она импульсивная. Третье умение – ужасающий шторм кулаков. И вот это уже была проблема. Сила этих ударов крайне велика. К тому же, Часть моей робы сожгло к хренам, когда ее рука прошла рядом. Поэтому, долго уворачиваться, ставить себя под возможный риск. У нее не прописаны умения в аниме, поэтому они взяты исходя из показанного или придуманы мной. Активирую крылья, она, к слову, взлетает на драконе со мной и снова пытается сократить расстояние. Хорошо, использую шестое умение. Что, клоны, подходите по одному, ублюдки. Несмотря на ее браваду, девушка, как только приняла удар одного из моих копий, сильно удивилась ее силе. Какого черта, они же должны иметь не больше 40%, даже титулованные так не могут, тут около 70, а то и все 80. Мои клоны загнали ее в ловушку, правда, это мало что дало, ибо, практики с шестым умением у меня немного, оттого и несколько копий там били чисто для вида, они реально как-то пытались ей навредить. Шестое умение, взрыв дракона огня. Часть своих клонов я успел отвести, остальные же сгорели напрочь. Удивительная сила, все же, дух дракона крайне занимательный. Иди сюда, чертов малец. Она снова подлетает на драконе. В этот раз используя огненное дыхание, полагаю, это ее пятое кольцо. Эффективная дальность у него посредственная, зато убойная мощь запредельная. Достаточно просто было держаться подальше и маневрировать в воздухе. Прекрати уворачиваться, Эрлум. Кажется, становилось только злее. Вокруг нас стала собираться публика, ученики, и даже учителя. Это чуть поуспокоило девушку, но хватило этого ненадолго. Теперь она комбинирует первое и третье умения, ее ужасающий шторм кулаков стал в разы сильнее. А еще, девушка стала чуть быстрее, скорее всего, из-за бушующей в ней ярости. Мне приходилось летать по арене как назойливая муха, пытаясь избежать столько огромной силы, в какой-то момент... Я заметил брешь в ее обороне из атак, фраза «лучшая защита», «нападение», как раз хорошо ее описывает, и на первом умении нанес сильный удар ей в правый бок, без скоростного броска, а то, боюсь, мог бы сильно ее ранить. Она отлетела, и попыталась быстро встать, но моя рука была уже возле носа девушки, знаменуя мою победу. Спасибо за бой, госпожа Эрлум, кланяюсь. Вообще, не будь она столь импульсивна, у нее были бы огромные шансы, ведь я себе поставил понятное ограничение, без косы и амулетов. Девушка фыркнула, поднялась и от нее пошла недобрая аура. Однако она выдохнула и посмотрела на меня. Кто ты, черт возьми, такой, будучи императором, имеешь подобные кольца и силу? Ну, простой путешественник. Ага, как же, еще раз выдыхает. Ладно, ты победил, хороший бой, Худзинь. Как раз к этому моменту вернулась и моя лисица. Она прямо сияла, а лицо старика убирало напрочь все сомнения в ее проигрыше. Я победила. Лина пробежала ко мне и ярко-ярко улыбнулась. Дядя Шу весьма силен, но, увы, против контроля от четвертого умения сложно что-то сделать, не имея крыльев. Молодец. Глажу рукой ей щечку. Простите, госпожа Эрлум, я подвел статус академии. Я тоже, вообще-то. Она твердо просмотрела на шокированного мужчика. Ну, у вас разница в 13 рангов. Да, Эрлум стала злее. И что, они стали дальше говорить, о чем, не знаю, ибо Лина вдруг меня одернула и задала вопрос. Может быть, сходим перед Имперской Академией обратно в Шрек, там ведь господин Флант, насколько я успела заметить, он маг ловкости. Как раз твой Ти, как ты сказала, Эрлум одернула мою лисицу. Флант, дух совы, она прямо источала волнение. Да, ваш знакомый, девушка ей задумчиво кивнула, после чего, снова задала вопрос. С ним, случайно, не было человека по имени Юисяган, или, может быть, вы слышали псевдоним наставник, увы, качаю головой, но, я думаю, вы можете сходить с нами и поинтересоваться насчет этого, да и тогда мы сможем бой провести 2-2, хм, заместитель Шу. Да, он встал по стойке смирно. Выглядело это забавно. Оставляю академию на тебя, вернусь не знаю. Крайний срок месяц. Можете на меня положиться. Он поклонился. Мы можем прямо сейчас отправляться. Уже обращается к нам. Смотрю на Лину, она меня легонько кивает. Хорошо, мы заберем кое-что из вещей. Но спешка нам ни к чему. Эрлум злостно фыркнула. Ну, если вы очень хотите, то можно и завтра утром. Ладно, в 6. И этот злостный дракон отправилась в сторону своей академии, видимо, тоже собирать вещи. Вернулись мы в отель задумчивыми. Вернее, я был задумчивым, а Лина занималась моей духовной поддержкой. А все дело в том, что мой мозг отчетливо помнил, что я слышал где-то про этого наставника. Именно прозвище. Если не ошибаюсь, то это было в день встречи с старейшиной из храма. Он тогда мне сказал о том, что мне не стоит использовать это прозвище при Бибидун. Хаэм, кто же он такой, милый? Лисица, тебе не дает покоя этот Юйсяган? Да, а как ты догадалась? Чуть озадаченно смотрю. Девушка, мило улыбнувшись, ответила. Предположила, он все же являлся старейшиной из храма. Сложить 1+1 было нетрудно. Подожди, старейшина. После обмена информацией оказалось, что Лина была знакома с одной занимательной книжкой, куда шел некий учет тех, кто был когда-то в храме. Причем этот Сяган числился старейшиной, более того, он и по сей день им является. То, что это именно этот мужик, доказывали его прозвища, так удобно отпечатанные вместе с информацией о нем. Он уроженец клана дракона-тирана Синей Молнии, как, в общем-то, и Эрлум. Она искала своего брата, или кем он ей там приходится, теперь ее волнение понятно. Но, как тут Бибидун примешана? Может быть, он как-то навредил храму своим уходом? Вряд ли, тогда бы его упоминали как врага всего храма, а не только ее. Неужели этот наставник настолько ловелас, что и ее охмурить смог? Слабо верится. Ладно, думаю, станет ясно на месте. Добрались мы на следующее утро довольно быстро. Ну, а дальнейшее развитие событий было странным. И это даже мягко сказано. В общем, как только мы зашли на территорию Шрека, Эрлум, заметив кого-то вдалеке, сорвалась с места. Мы, собственно, отправились за ней и стали свидетелем очень занимательного диалога. Сяган, это ведь ты, правда ты? Мужик очень сильно растерялся. Ну, во-первых, находился он перед учениками, что были выстроены в шеренгу, а во-вторых, судя по характерно сжатому кулаку наставника, а также его отводу лица, он был не то чтобы не рад этой встрече, скорее, ему больно от осознания их воссоединения. Пока Сяган ломался, на площадь, на которой мы находились, приземлились двое, Флант и какой-то накачанный мужик. Эрлум, ты откуда? Ректор Шрека тоже был в явном удивлении. Босс Фу, давно не виделись. Она не желала отходить от наставника, но вот в его сторону обернулась. КХМ, дети, не могли бы вы пока разойтись по домам? Общий сбор через полчаса, нам тут нужно кое-что обсудить. Тот самый, мускулистый, разогнал маленьких Шреков, после, посмотрел на нас. А кто вы такие?